Глава 6. Я до самого утра собиралась строить хитроумные планы, но слабость рассудила по-своему, вынудив меня отсыпаться. А утро меня разбудила тишина. Вот что-то не то. Видимо, настолько я за последние дни привыкла просыпаться с позаранку от вопли тетушки, которая то ли в очередной раз потеряла свои нюхательные соли, то ли так и не нашла смысл жизни. Еще не открывая глаз, я несколько мгновений сонно недоумевала, почему так тихо, но стоило вспомнить события предшествующего дня, как вся сонливость мигом слетела. Да, кто там говорил, что свадебный бал станет судьбоносным событием? И вот, пожалуйста, накаркало. Но пока реальность чудилась вполне безопасной, солнечные лучи сквозили по комнате весьма жизнерадостно, да и сама комната выглядела очень даже. Внушительная кровать с балдахином, удобная тахта у ее подножия, выложенный фигурным камнем камин, а рядом кресло и столик на изогнутых ножках, свежесрезанные цветы в вазах и, как вишенка на торте этого эстетического наслаждения, личная ванная комната и битком набитая гардеробная. В общем, на пытки и мучения это пока еще не очень походило. Вид из окна тоже оказался чудесным. Моя комната, похоже, располагалась этаже примерно на третьем. Был прекрасно виден цветущий сад, а дальше простиралась залитая лучами солнца долина, окруженная кольцом гор. Вот только небо показалось странным, будто прикрытым некой пеленой. И пусть в целом все это выглядело мило и вполне безобидно, но с другой стороны, а вдруг это просто настолько элитный бордель? В общем, расслабляться я пока не спешила, благо хоть чувствовала себя отлично, полной силы, готовой к свершениям. И ведь самое главное, я снова ощущала в душе ту самую силу, что тогда воспротивилась манипулированию единого. Вот она, моя магия. И вовсе она не растрачена, как дядя утверждал, так что осталось лишь выяснить, как с ней обращаться. Я с огромным удовольствием приняла ванну, а после уже принялась за археологические раскопки в гардеробе. После мешкообразных ночнушек у Лоренсии, найденные здесь полупрозрачные кружевные сорочки, красноречиво голосовали в пользу версии «бордель». Нет, ну правда, в таком виде только соблазнять кого-то. И пока я с маниакальным упорством Шерлока Холмса искала еще улики, нагрянула моя служанка. Она была чуть старше меня и на первый взгляд показалась вполне милой. «Доброе утро, госпожа!» – она мне с улыбкой поклонилась. «Мое имя Митти, я полностью к вашим услугам. Что пожелаете на завтрак?» «Доброе утро, Митти. На завтрак я пожелаю от и до. Что это за место и что здесь творится?» – улыбнулась я. Бедняга аж оторопела. «Прошу прощения, госпожа, но я лишь служанка и только месяц как здесь. Мы готовили дворец к вашему прибытию, я пока ничего не знаю». «Но ведь после завтрака как раз госпожа Пинкилия соберет всех избранниц и проведет с ними беседу». «То есть я тебя правильно поняла?» — у меня мигом зароилась догадка. «Сюда, во дворец, набрали новых слуг? И всегда так?» — Митти кивнула. «Да, конечно, госпожа. Каждый раз набирают новых, и ведется очень тщательный отбор. Все слуги и охрана прибывают сюда заранее, чтобы привести дворец в порядок. Хотя даже странно, но тут все было в идеальном виде и так. И все же, госпожа, что вы пожелаете на завтрак? Мне нужно доложить поварам, чтобы они успели приготовить, а то ведь скоро вам к распорядительнице идти». «Что-нибудь съедобное на твое усмотрение, пожалуйста. Мне сейчас точно было не до еды». Митти хоть и снова глянула на меня озадаченно, но уточнять не стала, вышла из комнаты. «Вот так, значит, свадебный бал раз в 4 года. Раз в 4 года избранниц привозят сюда, и каждый раз тут новый состав прислуги и стражи. А почему с прошлых разов не остаются?» Моя паранойя тут же предположила, что их просто убирают, как ненужных свидетелей. «Глупости, конечно. Может, тут какой-то закон, что в этом дворце можно служить лишь один, так сказать, курортный сезон? Мало ли, как у темных все устроено. Все равно как-то это все подозрительно». Повседневные платья, к счастью, были без корсетов и пышных юбок, в стиле ампир, из явно дорогой ткани с вышивкой и кружевами. Такое впечатление, будто тут и не имелось из одежды ничего более-менее простого. Но самое интересное, они сначала надевались как балахон, но тут же принимали нужный размер, то ли ткань магическая, то ли еще что. Так же обстояло дело и с обувью. Каждому наряду полагалась своя пара туфель, мягких, без каблуков, отчего шаги получались почти бесшумными. Может, конечно, и в Римерии для аристократок все это было в норме вещей, но мною пока воспринималось в диковинку. Волосы мне укладывала Митти. Правда, перед этим, чуть не словив инфаркт, увидев, как я заплетаю косу. Казалось, начни я рисовать на полу пентаграммы и призывать демонов, она и то бы сочла это меньшим кощунством. В итоге на собрание у распорядительницы я пошла в куда лучшем виде, чем даже вчера на бал. Ожидавшая меня в коридоре Лоренция вообще выглядела чудесно, да и остальные девушки были все как на подбор, красивые, взволнованно переговаривались, пока нас вели по коридору, но ни у кого я не увидела ни тревоги, ни беспокойства, лишь радостное предвкушение. Словно каждая из них ни на миг не сомневалась, что им тут милости единого будут мешками раздавать. Неужели тут только я такой хронический параноик? Нас привели в просторную уютную гостиную с множеством диванчиков. Я краем глаза девушек сосчитала. Итак, нас 23. Интересно, всегда так или же количество избранниц тоже от чего-то зависит? Девушки расселись по местам. Долго ждать не пришлось, нас почтило своим присутствием местное руководство. Первым в гостиную вошел седой мужчина неопределенного возраста. Его мрачный взгляд из-под не в меру кустистых бровей и плотно сжатые тонкие губы не сулили ничего хорошего. За ним просеменил чуть пыхтя старичок в расшитой рунами мантии. И уже последней вплыла дама средних лет. И все бы ничего, но ее неестественная улыбка сразу производила отталкивающее впечатление. Мужская составляющая начальства так ничего и не сказала, даже не поприветствовала. Бровистый крайне придирчиво оглядывал избранниц, словно намеренно пытался найти в каждой изъяны. Старичок тоже смотрел, но без каких-либо эмоций, только при этом что-то неустанно бормотал беззвучно одними губами. «А что, если какое-нибудь заклинание и на магию сейчас здесь всех проверяет?» Девушки тоже сидели притихшие, Лоренция даже немного побледнела, я тут же взяла сестру за руку и ободряюще пожала. Вперед выступила дама. «Итак, дорогие избранницы, добро пожаловать! Пусть вы прибыли еще вчера, но из-за позднего времени уже было не до приветственных собраний, потому будем наверстывать сейчас. Мы понимаем, у вас у каждой есть вопросы, и наверняка немало, но для начала я вам все расскажу, а уже после, если вопросы все же останутся, обязательно на все отвечу». Что ж, уже неплохо, но для полного счастья лично мне не хватает гарантии, что отвечать она будет правдиво. «Для начала позвольте представить. Лорд Алритан, она указала на Сурового, глава обители, мы все подчиняемся ему». «Лорд Твейрин, архимаг, он заведует всеми магическими ритуалами. И я, леди Пинкилия, распорядительница. По всем вопросам вы можете обращаться ко мне и моим помощницам. С вами же мы с каждой обязательно со временем познакомимся поближе. Тем более сегодня вечером предстоит торжественное представление избранниц». Она даже подмигнула. «Но об этом чуть позже. А пока перейдем к главному. Для чего вы все здесь?» И как нарочно тут же замолчала, словно выдерживала театральную паузу, прямо барабанная дробь по моим нервам. «Думаю, все вы знаете, сколь скорбные события привели к этому обычаю». Наконец-то она перестала улыбаться, без этого неестественного оскала выглядела куда менее отталкивающе. «Столько поколений минуло после той небывалой войны, чуть не уничтожившей весь мир, но наши страны до сих пор разделены магической завесой». А я ведь, кстати, расспрашивал Лоренцию насчет местной географии. Война якобы потому и случилась, что началась дележка мира, и две самые крупные державы, Лиргион и Римерия, завоевали все остальные страны, после чего принялись бодаться друг с другом. Вот и выходило теперь, что никаких других стран и нет, лишь эти две. А большая часть мира – мертвые земли, так и не возродившиеся после буйства столкнувшихся магий. И пусть мы все давно уже осознали ошибки прошлого, чтобы не повторить их в будущем, но наши половины мира по-прежнему недосягаемы друг для друга. Леди Пинкилия говорила скорбно, и будто бы эта скорбь была даже искренней. И Лиргион, и Римерия живут своей жизнью, и, казалось бы, все хорошо. Но сам разделенный мир постепенно угасает. Слишком много магии в одной его части, совсем нет в другой. Такое нарушение естественной гармонии истончает мироздание. Пусть вряд ли кто из вас знает, но мертвые земли с каждым годом разрастаются, и настанет час, когда весь наш мир превратится в безжизненную пустыню. Я вопросительно посмотрела на Лоренцию. Судя по тому, как сестра хмурилась, эта патетическая речь могла быть весьма близкой к истине. Конечно, Единый мог бы решить эту проблему в любой миг, но он своей неоспоримой мудростью рассудил, раз люди сами обрекли свой мир на угасание, то для начала должны доказать, что они изменились, что трагичная история не повторится. И потому он даровал нам надежду, даровал нам шанс, даровал свадебный бал. И снова все та же неестественная улыбка. Раз в 4 года здесь, в Лиргионе, жребием Единого отмечены те темные, которые будут участвовать во времени жатвы. И пусть вас не пугает, это всего лишь название. Ну, не знаю, лично мне фантазии не хватает придумать для времени жатвы какое-нибудь непугающее объяснение. Уж слишком жутковато звучит. Итак, похоже, это любимое слово леди Пинкилии. Отмеченные Единым темные отправляются на свадебный бал в Ремерию. Привратник открывает для них портал в магической завесе на это время, но не дольше. Тот, кто не успеет вернуться, погибает, ибо ни один маг по своей природе не сможет выжить в магически истощенной части мира. Среди вас, ремериек, темные выбирают избранниц и привозят сюда. Это место, она развела руками, называют по-разному, священной обителью, оплотом надежды. Здесь вам предстоит провести ровно год и лишь с одной целью. И снова театральная пауза. Да что ж такое, у меня одно уже желание побиться головой о подлокотник дивана и взвыть. Почему бы сразу не сказать, вы здесь для того-то и того-то, а потом уже расписывать, как мир докатился до жизни такой. «Ладно, ладно, может, она и правильно делает, что объясняет все постепенно. Это просто я слишком переживаю о цели нашего пребывания здесь, вот и нервничаю в нетерпении». «На самом деле все просто», — леди Пинкили оглядела собравшихся. «Человечеству раз в 4 года дарован шанс доказать, что мы изменились, что мы больше не станем разрушать мир, и наши страны могут жить в гармонии и согласии. А доказать это может лишь то единственное, самое светлое чувство, сила которого несравнима ни с чем. Милые девушки, вы олицетворение Ремерии, как и отмеченные Единым темные олицетворение Лиргиона». И вместе друг с другом вы, как будущий общий мир, живущий в гармонии и согласии. Здесь, в обители, у вас в запасе год, чтобы в сердцах расцвели заветные чувства друг к другу. И лишь сила этих чувств может убедить Единого, что люди достойны его милости. И тут же добавила опять прискорбно. Но вот просто обожаю эти внезапные «но» под конец вдохновенных речей. Как вы все знаете, через год избранницы возвращаются обратно в Ремерию. Так происходит потому, что, к глубочайшему сожалению, до сих пор за все поколения не вспыхивало чувств достаточно сильных между Лиргионсом и Ремерийкой. Уж слишком наши народы разные. Но кто знает, распорядительница улыбнулась, вдруг здесь, среди вас, есть те, кто наконец-то прервет этот замкнутый круг. Опасаясь, что очередная театральная пауза меня точно добьет, я подняла руку. «Да», — леди Пинкилия смотрела на меня озадаченно. «Но ладно она, я краем глаза засекла, как резко нахмурился глава этой обители. Поясните, пожалуйста, почему же все избранницы возвращаются без воспоминаний? Я старалась говорить предельно вежливо. Нельзя мне тут пока буянить. Режим безобидной блондинки наверняка еще пригодится». Как раз собиралась об этом сказать, и, похоже, она не лукавила. По воле Единого у всех избранниц стираются воспоминания об этом месте, но все лишь для того, чтобы, вернувшись в Ремерию, они никому ничего не рассказали, и следующие избранницы шли сюда с чистыми сердцами. Ведь только девушки с чистым сердцем готовы отправиться в неизвестность, без страха и сожалений, ведь они безоговорочно верят в милость Единого». «Ну что же, поздравляю меня, значит, сердце у меня ни разу не чистое. Все такое в пятнах подозрений, паранойи и ожиданий подвоха». «Посудите сами, ни одна из вас не знала, что именно тут ждет. Но вы доверились воле Единого. Вы с искренней благодарностью приняли ее, не сомневаясь и не боясь. И лишь такие чистые сердцем девушки способны на ту всепоглощающую любовь, которая может спасти нас всех». Я тут же снова подняла руку. Глава обители уже смотрел на меня так, словно хотел запустить сидящим рядом архимагом. Да что там глава? На меня все уже смотрели. Причем многие девушки с осуждением, мол, чего лезешь, и так все расскажут. Одна даже демонстративно глаза закатила. «Отстаньте, у меня режим блондинки, мне можно». «Да, милая леди, столь склонная к любопытству», — леди Пинкилия улыбалась. «Скажите, пожалуйста, а темные выбираются единым тоже по какому-то принципу?» «Ни в жизнь не поверю, если она сейчас начнет заверять про чистое сердце, светлые помыслы и тому подобное. Есть, конечно, вероятность единственной, так сказать, паршивой овцы во всем стаде. Но даже если Адар один такой, а остальные поголовно ходячие херувимы, все равно его злобности хватит на всех». «Да, конечно», – распорядительница кивнула. «В первую очередь, так же, как и вы, выбираются по подходящему возрасту и по знатному происхождению. Волей единого отмечаются благородные, отважные мужчины, чуждые подлости и жестокости. Получается, вы – олицетворение лучших женских качеств, а не лучших мужских. Единый, как селекционер какой, иначе не скажешь». «То есть, как вы понимаете, здесь собраны, можно сказать, лучшие представители мужской половины Лиргиона. О каждом из них я обязательно расскажу отдельно, ведь сами мужчины не станут хвалиться перед вами, но вы все же должны знать об их достоинствах. Пусть каждый из вас привез сюда кто-то определенный, но это вовсе не значит, что этот выбор окончательный, вовсе нет». «У вас есть 2 недели на то, чтобы присмотреться друг к другу. Этого срока вполне достаточно, чтобы определить, с кем именно есть шанс на возникновение светлых чувств. И уже по истечению этих 2 недель снова состоится свадебный бал. Но уже здесь и с ограниченным числом участников. На этом балу и будут окончательно определены все пары. И далее у вас здесь целый год в запасе, чтобы в сердцах зародилась искренняя любовь. Если же этого не случится, увы, — она развела руками, — вы все вернетесь в Римерию, забыв обо всем, что было здесь. Такова воля единого. Вопросы? Даже если и у других были вопросы, я все равно их опередила. А если вдруг кто-то из избранниц передумает в этом участвовать, что тогда? На меня все смотрели так, словно я сказала не просто глупость, а озвучила чуть ли не ересь. Ну да, они тут отряд по спасению мира, а я вдруг с такими вопросами. Но уж извините, у меня мозг закален земной рекламой. Так что перед тем, как верить ярким слоганам, я все же предпочитаю прочесть то, что написано самым мелким шрифтом. Но тащить на костер меня все же не стали, леди Пинкилия ответила, пусть и с легким недоумением. «Что ж, случись вдруг такое, это будет, конечно, весьма печально. В таком случае девушка вернется в Римерию, также без воспоминаний. А тот темный, кто из-за этого окажется без пары, просто покинет обитель». «И все? Без поджаривания пяток, магических внушений, принуждений и угроз? Так просто?» Но не успела я обрадоваться, как распорядительница добавила. Но, само собой, это возможно только после свадебного бала здесь. Так что, если у кого-то из вас возникло желание не участвовать в столь благом деле, то все равно придется подождать эти 2 недели. И, словно опасаясь, что кто-то еще начнет задавать неудобные вопросы, она подключила к делу архимага. А теперь слово многоуважаемому лорду Твейрину. Чуть кряхтя, старичок встал с кресла, оправил мантию. «Благодарю, благодарю». А вот голос у него оказался настолько басовитый, что впору принадлежать какому-нибудь громиле. «Леди Пинкилия ввела вас в общий курс дела, теперь же давайте перейдем к конкретике, чтобы все вы четко представляли, что вас здесь ждет. Ни для кого из вас не секрет, что в Лиргионе царствует магия. Пусть она есть далеко не у каждого темного, но все же играет свою главенствующую роль. Вы же все напрочь магии лишены, и именно это одно из препятствий к счастливому союзу». Он на всякий случай покосился на меня, словно опасался, что начну вопросами перебивать, но я пока сидела тише воды, ниже травы. Как-никак магия – весьма опасная для меня тема. Архимаг продолжал. «Разная магическая природа лиргионцев и ремериек отталкивает вас друг от друга. И чтобы этого избежать, мы будем проводить определенные магические ритуалы. Не волнуйтесь, для вас совершенно безопасно, и никакого вреда никто вам здесь не причинит. Мы всего лишь будем подстраивать вашу сущность под магическую суть темных. Только так есть шанс необходимого гармоничного союза». «Похоже, я влипла. А что, если во время этих ритуалов выяснится, что у меня есть магия?» «Нет, конечно, есть вариант, что этому только обрадуются, но уж очень он мизерный. Раз в Ремерии магически одаренных уничтожают, это угодно единому, а тут уж точно безоговорочно чтят его заветы». Едва архимаг договорил, как с кресла поднялся глава обители. Такое впечатление, что у него уже попросту кончилось терпение. Он вышел из гостиной, так ничего и не сказав, словно мы вообще этого недостойны. Старичок тут же поспешил за ним». Леди Пинкилия никак их уход не прокомментировала, как ни в чем не бывало, продолжила. «Итак, до вечера вы можете пока здесь осматриваться, привыкать, а уже с наступлением темноты вас ждет торжественная церемония. Темные живут в отдельном дворце и тут пока не появятся. Но вечером обязательно вы встретитесь, то есть уже с сегодняшнего дня вы будете присматриваться друг к другу. Потому немаловажно вам заранее знать, кто есть кто». «У нас в Лиргионе правят кланы, и сейчас самый могущественный клан Ночи. На вашу удачу его наследный принц Адар оказался в числе тех, кого выбрал Единый. Это один из самых одаренных магов, и, что вам куда интереснее, он молод, красив и весьма обходителен». «Обходителен? Серьезно?» Она начала перечислять дальше, но я толком не слушала. «Меня местные завидные женихи уж точно не интересовали». Проблема первая. Тут хоть как торчать 2 недели. Проблема вторая. Магические ритуалы. Проблема третья. Лоренция, судя по воодушевленному взгляду, поверила от и до всему сказанному. И нужно первым делом ее уговорить оставаться на стороже. Может, конечно, это все и правда. Вполне же вписывается. Единый в той войне потерял любимую, теперь его прощение люди могут заслужить, лишь доказав, что тоже способны любить. Не исключено, что в своих подозрениях я перегибаю палку, и мне чудится подвох там, где его нет. Но уж лучше я до последнего момента буду все ставить под сомнение, чем вдруг, потеряв бдительность, угожу в расставленную ловушку или сестру не уберегу.